Крышка Дастархана, стряхнув наконец с себя угощение, яство и кушанье, перевернулась и шарахнула старейшину аккурат в лобешник. Тот даже пернуть не успел. А вот Алексей пушку выхватить успел, и тут же из положения лежа пустил ее в дело. Пуля смачно шлепнула в брюхо приподнявшегося было типа с залысинами. Папа Сапара сложился пополам, засеменил в сторонку как-то бочком, запутался в ногах, упал и успокоился подле печки Тамдыра. Впрочем, Карташ этого уже не видел, его глок уже выцеливал другую цель. Время для него растянулось, как жевательная резинка, а пространство, наоборот, сжалось до габаритов потенциального одиночного противника. Ага, вот и чадушка поверженного лысого. Отступает, женщиной прикрываясь, гаденыш. Ладно, с тобой потом, нет времени. Воздух уже полнился выстрелами, противник пришел в себя и начал. «Живыми!» — заорал кто-то. «И? А это еще что?» Он не видел, что Гриневский сделал только один прицельный выстрел в одного из бойцов уважаемого Ханжара, а потом был сметен стремительной и неожиданной атакой, но источник этой атаки разглядел прекрасно, потому как следующий удар был направлен против него. И опять включились инстинкты, которые действуют быстрее сознания. Они-то его и спасли. Промедли он долю секунды, позволь внезапному и кошмарному зрелищу на эту долю сковать разум и лететь ему кубарем в упомянутую Волгалу. Так быть не могло. По исключительно физическим законам. Но так было. Издавая визг наподобие заклинившей бензопилы, старое, грузное, рыхлое тело уважаемого Ханжара в развивающемся халате взметнулось в каком-то диком невозможном прыжке, по воздуху пронеслось через поруганный Дастархан и на утрамбованную землицу дворика, там, где только что находилась нога Карташа, со всего маху обрушилась подошва тяжелого кованного сапога. С яростным свистом причудливой спиралью взлетели полы тяжелющего расписного халата. Ну, не может, убей меня, Бог, не может простая материя рассекать воздух, как дамасская сталь. Однако рассекла и с характерным металлическим звуком выбила глок из карташовской руки. Ствол отлетел в сторону. Значит, непростая материя. Пошла на шмотки для верного слуги, Данготара поджигая. «Ах ты, пень трухлявый! Ты тоже за этих?» Не раздумывая, Карташ бросил себя за прикрытие водителя Мерса, что уже стоял, всаживая пулю за пулей, но почему-то не в него и не в Гриневского. А да хрен знает, куда он там палит, к черту. И, кстати, вовремя Алексей прыгнул. Вторично взметнулись крылья халата, блеснула сталь отточенными полосками, которые были подбиты его полы. И едва ли не располовиненное тело бедового водилы шмякнулось на изнаночную сторону Дастархана. Карташ остался и без оружия, и без прикрытия. Лицо Ханжара, в недавнем прошлом принадлежавшее столь милому невысокому толстячку, в мгновение ока превратилось в маску смерти. Нет, в самом деле, без дураков, орудуя полами халата покруче, чем иной самурай управляется с двумя мечами, рисуя стальными бритвами под боем халата заковыристые фигуры в воздухе, круги, спирали и волны, старик и впрямь походил на крылатого злобного джина из какого-нибудь фильма ужасов про Арабию. Но с одним маленьким исключением. Если б фильм Картаж смотрел по телевизору поздним вечером из уютного кресла, а не сам являлся героем этого ужастика. Однако правда такова: он, старший лейтенант внутренних войск российской армии, лежит на земле задрипанного аула, поверженный неуклюжим стариком, оказавшимся бандитом плюс ниндзя-мастером владения обоюдоострого плаща. И глаза ему слепит беспощадное солнце Средней Азии. Господа писатели, предложите этот сюжетец издательству, специализирующемуся на выпуске книжонок в ярких обложках, с руками оторвут. На самом деле Алексею Карташу не было смешно. На самом деле ему было очень даже наоборот. «Я буду убивать вас медленно», — сказал Ханжар, не останавливая завораживающего шелестящего вращения бритв. Бритвы с шипением резали воздух на ломти. «Одного за другим начну с девчонки. Если она не заговорит, займусь твоим приятелем. Тебя я оставлю на закуску». «Да пристрели ты эту суку, что ты ждешь!» Последнее было обращено к Сапару, боязливо жмущемуся к стене и по-прежнему щитом прижимающему к себе пленную женщину. Глухо треснул пистолетный выстрел, и женщина, как-то по-детски всхлипнув, медленно осела на землю. Бросив ее, Сапар поспешно приблизился и, повинуясь резкому жесту, с почтением вложил в протянутую ладонь еще горячий пистолет. Старик брезгливо ствол отбросил, прошипел что-то по-туркменски. Сапар испуганно вжал голову в плечи. Подошел и уцелевший боец Ханжара. Обоим Ханжар отдал отрывистое приказание, и те бросились исполнять. Один завозился вокруг неподвижно лежащего таксиста, а второй принялся стаскивать тяжелый дастархан с тела почтенного старейшины, который на деле, конечно, никакой не старейшина, а... А кто? Кто это такие, шайтан вас загрызи? Бешеное вращение крыльев, наконец, унялось. Ханжар расслабил руки, и халат вновь превратился в халат. И вдруг оказалось, что вокруг стоит тишина, полная, оглушающая тишина. — Ты чуть не поймал меня, русский, — сказал он с ноткой уважения. — Я не уследил. Как ты успел? Ты ел со вкусом. Ты явно не думал, что это ловушка. И я расслабился, скажу больше, я разозлился, и злость застлала мне глаза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой позор! Сокрушенно покачал он головой. Позволить злости взять верх над разумом. И злости на кого? На трусливого ишака, который ради денег готов был попрать законы и обычаи предков. Я просто не успел ответить тебе сразу. Ты хороший воин. Алексей, разумеется, ничего не ответил. А что отвечать, блядь? Ты тоже хороший воин. Оставьте это японским кинобоевикам. Или, сказать правду ему, всего лишь повезло увидеть пистолет в руках Сапара. И все же он негромко проговорил, обращаясь скорее к старейшине. «У вас в ауле так всех гостей встречают?» Старейшина же, потерявший чалму, был, наконец, освобожден из-под дастархана и поднят на ноги. Он был жив, в сознании и даже держал Машу за шею, так что та и рыпнуться не могла. Маша посмотрела на Карташа и сквозь слезы подмигнула ему, ободряюще подмигнула. Вы слышали? Эй, в такой-то ситуации! Алексею хотелось выть от бессилия. А старейшина начал было говорить и говорить по-местному, но Ханжар резко оборвал его. Побежденного врага тоже надо уважать, так что изволь говорить на его языке. Или тоже боишься,